Глава 1. Август 2027 года. День исчезновения. Услышав щелчок входной двери, Нурия поспешила снять силиконовые прихватки в виде пастей бегемотиков и вышла в маленькую прихожую, не скрывая улыбки. Даже спустя 2 месяца девушка не могла свыкнуться с мыслью, что после долгих уговоров родители дали добро и позволили ей съехаться с парнем. Несмотря на то, что родители не были, как говорила мама, истинными мусульманами, в отличие от других членов семьи, что бы это выражение ни значило, они считали, что сожительствовать с мужчиной до свадьбы – большой харам. Примечание. Харам – грех, греховные деяния. Здесь и далее примечание автора. Нура, как ее называли одногруппники и Гоша, догадывались о настоящей причине их недовольства. Родители не хотели видеть рядом с ней парня другой веры. Когда Гоша возразил, что он православный христианин, только из-за того, что мама и бабушка посчитали обязательным его крестить, родители еще больше убедились в том, что у этих отношений нет будущего. В особенности после того, как парень предложил сменить свою веру. По окончании ужина мама сказала тогда Нурие: «Если крещеный человек называет себя атеистом и так просто согласен сменить веру, то он никогда не станет ни прилежным мусульманином, ни хорошим мужем». Девушка была не согласна с матерью. Нурия и сама никогда не была приверженцем своей веры и относила себя к числу атеистов. В этом они с Гошей были похожи. Оба отмечали религиозные праздники, но не относились к ним всерьез. У обоих проскальзывало в речи «Слава Богу» или «Аллага Шекер». Но этому не придавалось особого значения. Гоша был готов сменить веру, чтобы успокоить родителей Нуры и снискать их благосклонность. Но они были против этого шага и каждый раз шикали на него, говоря: «Нельзя принимать ислам для галочки, с такими вещами не шутят». В конце концов, Нурия и Гоша смогли убедить их в том, что в современном мире вера не имеет значения для искренних чувств и любви. Так, после окончания 2-го курса колледжа и совершеннолетия обоих, родители девушки позволили парню въехать в съемную квартиру их дочери. Как любила шутить Нура, ради этого даже не пришлось делать обрезание и давать клятву, положа руку на эчпочмак. «Мой заяц вернулся!» — коротко взвизгнула девушка, кинувшись обнимать парня и попутно включая свет. Нестабильная этим летом погода сменила ясный день на пасмурный дождливый вечер, отчего в их крохотной квартирке потемнело настолько, будто на часах было не 7 часов, а 10. Гоша расплылся в измученной улыбке и прижал девушку к себе. Чмокнув ее в макушку, он провел рукой по ее темным блестящим волосам. «Ты даже не представляешь, как я по тебе соскучился. А чем у нас пахнет?» Нура хитро сощурилась. «Это от соседей. Я ничего не готовила». «Ты ж моя маленькая врушка!» Игриво ущипнул ее за бок Гоша. «Какая-то выпечка? Пирожки? Эчпочмаки?» Девушка забрала у парня рюкзак и закинула его в шкаф, который занимал почти все место в прихожей. Она пыталась договориться с хозяйкой, чтобы убрать его и заменить настенной вешалкой, но та запретила трогать мебель. «Я приготовила беляш по фирменному бабушкиному рецепту», — с гордостью в голосе похвасталась Нура. Примечание. Беляш, беляш, балиш. Татарский. В татарской и башкирской кухне печеный пирог из пресного теста с разнообразной начинкой. Готовка была ее страстью. Она поднимала девушке настроение, приводила в порядок нервы и даже упорядочивала мысли, которые нередко сбивались не то что в кучку, а спутывались в клубок из одних узлов. Нура влюбилась в готовку еще в детстве, когда часто гостила у бабули и помогала той со стряпнёй. Та специально для нее выписала все рецепты в ежедневник и подарила внучке на новоселье. Нура ощущала себя необычайно самостоятельной и взрослой каждый раз, когда что-то готовила для Гоши. Будто они уже женаты. Эта мысль грела ее сердце и душу. Парень стянул кроссовки и виновато сморщил нос, глядя на оставленные у порога комья грязи. «Я помою», — поспешила заверить его Нура. «Иди на кухню, я скоро подойду. Штаны постирать или ты их не заляпал?» Не дожидаясь ответа, девушка нагнулась, чтобы проверить. Как она и предполагала, легкие летние брюки карго были запачканы свежей грязью. Нура деловито, как это делала ее мама, скомандовала. «Снимай, закинув стирку». Гоша выгнул бровь и соблазнительно ухмыльнулся. «Раздеваешь меня прямо на пороге? Ты ж моя ненасытная львица!» Смутившись, девушка почувствовала, как к щекам прилила кровь. Неделю назад подобная встреча после очередного дождливого дня закончилась сексом прямо в прихожей. У Нурии сбилось дыхание от воспоминания, как Гоша прижал ее к стене и, поцеловав, развернул к себе спиной, одновременно с этим задирая ее бордовый бархатный халатик. Но сегодня, судя по уставшему виду парня, встреча предвещала закончиться исключительно стиркой грязных брюк. Нура торопливо скрылась в ванной со старенькой и местами отвалившейся кафельной плиткой уродливого зеленого цвета и с налетом на сантехнике. Сколько девушка не пыталась отмыть ванну и раковину, избавиться от желто-коричневых, въевшихся подтеков не удалось. Цены на съемное жилье поближе к колледжу кусались, поэтому девушке приходилось мириться с ремонтом, которому было по меньшей мере 30 лет. Закинув штаны в стиралку и настроив нужный режим и температуру, она развернулась и включила воду, чтобы помыть в раковине кроссовки. Ванная комната была настолько маленькой, что не требовалось делать и шага в сторону. Кое-как вместив кроссовки 45-го размера на полотенцесушитель, Нурия поспешила на кухню, чтобы не заставлять Гошу долго ждать ужина. Девушка переступила порог одновременно со свистом чайника. «О, ты уже успел вскипятить чайник?» С удивлением заметила Нура, глядя, как парень заливает кипятком заварку во френч-прессе. «Я же не безрукий», — мягко улыбнулся Гоша, садясь за стол и не отводя взгляда от румяного былиша с курицей и картофелем. Глянув на фитнес-браслет, девушка засекла время. Ровно через 10 минут нужно разлить чай по кружкам. Мама посмеивалась над ней, приговаривая, что минута больше, минута меньше роли не сыграет. Но Нура усердно следовала инструкциям. Включив телевизор, ютившийся на низком советском холодильнике, Нурия присоединилась к Гоше. Девушка не понимала привычки парня постоянно включать фоном передачи или фильмы, которые он все равно не смотрел. Гоша на это пожимал плечами и отвечал, что так всегда было дома. Привычка. Как-то он пробовал провести выходные без бубнежа телевизора, но только раздражался из-за того, что было слишком тихо. После такого эксперимента Нурия решила безропотно смириться с этой привычкой. «Как прошел день?» — поинтересовалась девушка. Гоша шумно выдохнул и запустил руку в светлые русые волосы, взлохматив их. Помолчав, он буркнул. «Бывало и лучше». Стыдливо поджав губы, Нура отвела взгляд от парня и принялась переключать каналы. Ей было неловко от того, что в отличие от нее Гоша работал. Родители решили полностью обеспечивать ее до окончания колледжа. Они платили за аренду, отвозили ее в гипермаркет закупаться продуктами, давали деньги на карманные расходы, покупали одежду и обувь каждому сезону. Они делали все, чтобы Нурия не знала тягот студенческой жизни и не пыталась выживать на стипендию. Гоше в этом плане повезло меньше. Его мама работала воспитателем в детском саду и брала две смены, чтобы иметь возможность обеспечить себя и сына хотя бы по минимуму. Глава семейства скончался от сердечной недостаточности, когда Гоше едва исполнилось 10. После поступления в колледж парень старался не брать денег у матери. Благо, помимо стипендии, он получал пенсию по потере кормильца. Но и здесь не обошлось без подводных камней. Чтобы не потерять выплаты, ему приходилось искать неофициальную подработку, из-за чего круг вакансий сужался, и было сложно подобрать что-то подходящее. В начале лета ему повезло устроиться курьером в пиццерию, где предоставляли служебный автомобиль. «Что-то случилось?» — осторожно уточнила Нура, остановившись на местных новостях и отложив пульт. «Да вообще. Заказали доставку в парк, типа на какой-то пикник, из ориентиров полянка между соснами у реки. Администраторша — идиотка, приняла заказ. Мы сколько раз просили отказывать таким вот любителям пикника. Нет четкого адреса, нет доставки. Я как дурак приехал в этот парк, а там такие лесные дебри. Короче, исходил его вдоль и поперек. Весь изгваздался, но так и не нашел ту полянку. Там даже людей не было, вот реально лес». Нурия сочувственно свела брови к переносице. «А они номер не оставили?» Гоша нервно фыркнул. «Оставили. Звонил-звонил. Абонент не абонент. Пришлось вернуться в пиццерию. Заставили оплачивать заказ из своего кармана. За 4 большие пиццы. И что самое обидное, прямо у меня на глазах выбросили их в мусорный бак. Типа у них так положено. Еще и штрафом пригрозили, если подобное повторится. Еще раз увижу в заказе имя Нонна, порву накладную и брошу администраторше в лицо». Нурия подскочила разлить чай. Улыбнувшись, она деланно бодрым голосом произнесла: «Просто плохой день. Со всеми бывает. Завтра будет лучше». Она услышала, как Гоша за ее спиной хмыкнул и пробурчал: «Хорошо так говорить, когда сидишь дома и ни хрена не делаешь». Девушка застыла, едва не перелив чай через край. Сердце болезненно сжалось. Это был не первый раз, когда Гоша указал ей на то, что она, по его мнению, бездельничала. Он предлагал ей пойти вместе с ним на летнюю подработку. В пиццерии как раз требовался сборщик заказов. Но Нура придерживалась того же мнения, что и родители. Она пойдет работать после окончания колледжа, сразу по профессии. В отличие от Гоши, который начал подрабатывать еще в школе, она никогда не задумывалась о том, чтобы пойти раздавать листовки или принимать заказы в службе доставки. Нура видела себя исключительно в медицинском костюме в лаборатории. Ей оставалось доучиться всего 2 года, чтобы стать медицинским лабораторным техником. Поставив на стол кружки, девушка заправила за ухо прядь густых волос. Дома она любила ходить с распущенными волосами, но всегда стягивала резинку перед приходом Гоши. Ему так больше нравилось. «Ты так говоришь, будто я у тебя на шее сижу», — глухо отозвалась она, наблюдая за танцем мелких чаинок, проскользнувших в кружку. Проглотив кусок белиша, парень заметил: «А дело не в том, приносишь ты деньги или нет. Ты ничем не занимаешься на каникулах. Когда начнется учеба, я тебе и слова не скажу. Но летом там можно себя чем-то занять, а не сидеть дома и лепить пирожки под сериальчик». Нурия откинулась на спинку стула и хмуро уперла обиженный взгляд в телевизор. «Домашние дела — это не только приготовить ужин». Гоша саркастически фыркнул. «А что еще? Закинуть вещи в стиралку и нажать 2 кнопочки? Помыть тарелки? Перетрудилась, бедняжка». Добавив звук на телевизоре, девушка сделала вид, что увлечена выпуском новостей. Она всеми силами пыталась подавить обиду, оправдывая Гошу тем, что он просто измотан рабочим графиком. Последние 8 дней он работал без выходных из-за дефицита кадров в пиццерии. В остальное время парень всегда был ласков и нежен. Переработки сильно сказывались на настроении Гоши. «Пропала несовершеннолетняя», — оповестила с экрана ведущая. Семейный поход в кинотеатр обернулся тревожным событием. 17-летняя Рената так и не вышла из зала после окончания сеанса. Попытки найти ее самостоятельно не увенчались успехом. Телефон девушки выключен, домой она не возвращалась. После этого родители Ренаты Кизнер обратились в правоохранительные органы. Полиция и волонтеры начали поиск девочки, проверку камер видеонаблюдения. Родители и младшие братья Ренаты переживают за ее безопасность и просят всех, кто может помочь, связаться с поисково-волонтерским центром. Приметы и фотографию Ренаты, сделанную сегодня в кинотеатре, вы можете увидеть на экране. Рост 1,70 м, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Была одета в джинсы, светло-серую футболку, темно-серую толстовку с капюшоном и черные кроссовки. Напомним, что Рената пропала сегодня, 6 августа. Если вы видели Ренату или что-то знаете о ее местонахождении, пожалуйста, сообщите об этом полиции или волонтерам. Любая информация может помочь в поисках ребенка. Также вы можете присоединиться к поисковому отряду. При себе необходимо иметь непромокаемую удобную обувь, фонарик, воду и перекус. Отхлебнув чай, Гоша прокомментировал. «Ребенок в 17 лет? Ну-ну. Она либо у парня, либо с друзьями тусуется». Нурия решительно встала. «Я поеду в волонтерский центр. Присоединюсь к отряду». На лице парня отразились недоумение и замешательство. Отставив тарелку в сторону, он вышел с кухни следом за девушкой. Встав в дверном проеме, он молча наблюдал за тем, как миниатюрная Нура, стоя на цыпочках, пыталась вытащить из шифоньера советских времен резиновые сапоги. Все вещи, которыми она редко пользовалась, были убраны на верхнюю полку, куда Нура еле дотягивалась. Гоша скрестил руки на груди. «С чего такое рвение? Когда месяц назад пропал 3-летний мальчишка в лесу, ты не ринулась его искать». «Все когда-то случается впервые», — пожала плечами девушка. В следующую минуту Гоша развернул ее лицом к себе и проникновенно заглянул прямо в душу своими ясными голубыми глазами. Мама называла их бледными и водянистыми, но Нуре нравилось ими любоваться. Свои же темно-карие, почти черные глаза казались ей совершенно обычными и скучными. «Ты хочешь мне что-то доказать?» — в лоб спросил парень, придерживая ее за хрупкие плечи. «Типа, ты чем-то занята и приносишь пользу? Нура, не надо. Ты куда сейчас поедешь? Вечер, дождь, ветер усиливается. Я переборщил, извини. Пойдем на кухню, закончим с ужином, а потом ляжем смотреть Рика и Морти». Нурия дернула плечами, вырываясь. Обогнув Гошу, она сложила одежду на разобранный диван. Механизм был сломан, поэтому хозяйка настоятельно рекомендовала даже не пытаться его сложить. «Ужинай, ложись», — холодно ответила девушка. «Ты заслужил отдых, а я поеду помогать искать ребенка. Я же ни хрена не делала, не устала». «И да, Гоша, ты прав, на улице срань непогода. Представь, каково сейчас этой девочке». Застонав, парень запрокинул голову. Пару секунд он разглядывал засохшую кровь на потолке, след от пришлепнутого комара. Вздохнув, он вернул взгляд на Нуру. Та, скинув халатик, уже натягивала спортивные брюки. «Эта девчонка сейчас попивает пиво где-нибудь на квартире. 17 лет, Нурия, 17! Она не маленький ребенок. Вспомни нас в ее возрасте. Мы всего на год ее старше». «Какая разница? Ты меня не переубедишь». Закатив глаза, Гоша уточнил. «Совсем не удастся переубедить». «Совсем», — отрезала Нурия. «Тогда едем вместе. Не хватало еще, чтобы и ты потерялась». 4 часами ранее. Дежурное отделение полиции Кировского района внес данные Ренаты Кизнер в ориентировку. Подобные заявления поступали не то чтобы часто, но с завидной регулярностью, особенно на каникулах. Подростки пропадали, обеспокоенные родители утверждали, что их примерные дети совершенно домашние и знают только один маршрут — дом, школа, дом. Спустя несколько часов или сутки эти прилежные подростки находились на квартире у друзей, отдыхая после бурной тусовки. Дежурный предполагал, что и Рената находилась в подобном положении, но свои мысли не озвучивал. Родители не любили, когда их детей пытались уличить в чем-то подобном. Позже, когда всплывала правда, они стыдливо отводили взгляд от сотрудников полиции. «Давайте подытожим», — ничего не выражающим тоном предложил дежурный. «Вы всей семьей отправились в кинотеатр «Турист» на семейную комедию. Ваша дочь Рената передумала идти вместе с вами из-за премьеры фильма ужасов. Вы решили, что дочь пойдет на хоррор, а вы с младшими детьми на семейный фильм. Так?» Роман и Эльвира Кизнеры, бледные как полотно, синхронно кивнули. Женщина промокнула мокрым платком глаза. Дежурный продолжил. «Сеанс хоррора начинался на полчаса позже, чем ваш фильм. Поэтому вы с младшими детьми отправились смотреть кино, а дочь оставили в кинотеатре ждать начала сеанса. Когда ваш фильм закончился, вы вышли из зала и отправились в пиццерию на первом этаже, потому что Рената должна была выйти к вам только через полчаса. Какие-то деньги у нее при себе были? Наличные, карты?» Супруги переглянулись. Эльвира, всхлипнув, дрожащим голосом проронила. «Я дала ей деньги. Купить попкорн, колу. Кино же». Роман протяжно вздохнул и вытер со лба пот. В отличие от жены, ему лучше удавалось сохранять самообладание, и он решил дополнить ее ответ. «У Ренаты не было наличных. Все деньги, которые мы ей даем, скидываем на карту. Когда мы видели ее в последний раз, на ее балансе было около 300 рублей, поэтому жена перевела ей 1500. Как она и сказала, на попкорн и колу». Дежурный скептически выгнул бровь. «Итого 1800 рублей на попкорн и колу». Мужчина повел плечом. «Может, Рената бы захотела купить что-то еще? В кинотеатре на каждом этаже какие-то кафе, островки, автоматы. Было на что потратиться. Мы хотели, чтобы этот день запомнился нашим детям. Только не в таком ключе, конечно. Когда она не присоединилась к вам, вы попытались ей позвонить, но телефон был выключен. Тогда вы воспользовались приложением для родительского контроля, чтобы отследить местоположение дочери, но оно не работало». Эльвира нервно закивала. «Да-да-да, все так. Я давно им пользуюсь, но сегодня был какой-то сбой. Я не знаю. Дублер не работал». Муж перебил ее, когда она снова начала всхлипывать. «Случилась хакерская атака на приложение. Все данные были удалены. Мы обратились к службе охраны кинотеатра и проверили камеры видеонаблюдения. После того, как мы с женой и детьми зашли в зал, Рената вышла из кинотеатра. Мы обошли округу, опросили людей, но ее никто не видел. Потом мы поехали домой, надеясь, что она там. Но в квартире ее тоже не было. Она снимала деньги с карты, расплачивалась ею, совершала переводы другим людям?» «Нет», — качнул головой мужчина. «Вы уверены, что она не возвращалась домой?» — уточнил дежурный. «Вещи на месте?» Роман кивнул. «На месте. Мы проверили записи камер. Рената не возвращалась домой. После этого мы решили, что нужно обратиться в полицию. Наша дочь никогда не сбегала из дома, не состояла в плохих компаниях. Она хорошая, умная девочка. С ней определенно что-то случилось. Выключенный телефон это подтверждает. Рената всегда следила, чтобы заряд был не меньше 80%. Она зарядила телефон перед выходом и взяла с собой пауэрбанк. Он не мог разрядиться. Его отключил тот, из-за кого наша дочь пропала. Дежурный отметил информацию в компьютере и поинтересовался. «А вы опросили друзей дочери?» «У Ренаты нет друзей», — чуть резче, чем следовало, ответила Эльвира. Дежурный поднял на нее непонимающий взгляд. «Совсем нет друзей? Она изгой?» Роман жестом показал жене, чтобы она не вдавалась в разъяснение, и ответил сам. «Мы часто переезжали. Последний год мы жили в Таиланде. Вернулись полтора месяца назад. Рената просто не успела завести друзей». Сотрудник полиции оживился. «Почему вы жили в Таиланде? И с чем связаны ваши частые переезды?» «Я открыл свой бизнес, сеть ресторанов по всей стране. Лично ездил налаживать работу ресторанов в каждом городе. Семья переезжала вместе со мной. Сейчас бизнес полностью налажен, поэтому мы решили осесть в родном городе. Насчет Таиланда. У Ренаты был тяжелый период. Она рассталась с парнем, впала в депрессию. Подростки, сами понимаете». Неловко улыбнулся мужчина. «Мы решили, что смена обстановки пойдет ей на пользу. Моя работа позволяет мне сейчас заниматься делами из любой точки мира». «Каково сейчас состояние вашей дочери?» Эльвира опередила мужа. «У нее давно все наладилось. Она добрая, жизнерадостная девочка». Дежурный вернулся к компьютеру. «Значит, друзей у нее не было? Может, вы просто не знали о них? Она могла с кем-то переписываться, общаться в соцсетях». Женщина нервно мотнула головой. «Это невозможно. Я бы знала об этом через дублера. У нее в диалогах только рекламные рассылки». «Почему вы так опекаете свою дочь?» Пристально посмотрел на нее дежурный. «Она девочка?» Пожала плечами Эльвира. «С мальчишками намного проще». «У ваших младших детей тоже установлено это приложение?» «Нет», — покачала головой она. «За мальчиков я не переживаю». «Хорошо, этого пока достаточно. Мне нужна фотография вашей дочери, желательно свежая и четкая, без фильтров, масок и прочего». Роман Кизнер потянулся за смартфоном. «Мы сегодня фотографировались в кинотеатре. Сейчас найду снимки».